Глава 32. Эйст помрачнел, будто меня это могло напугать. Я его не боялась, вот нисколечко. Раньше да, а сейчас... «Я слышал ваш разговор», — отчеканил Фрост. «Ты никуда не поедешь». «Значит, поэтому он явился. Вот же, дурацкий драконий слух». «А вас и не спрашивали, кто вы мне? Отец, брат, муж? Чтобы говорить, что мне стоит делать, а что нет. Навязали эту поездку, еще забыли упомянуть, что жить мне придется с человеком, который терпеть меня не может». «Здесь самое безопасное место», — не переставая хмуриться, произнес Эйст. «Мы уже это обсуждали и не один раз. К тому же после того, что произошло в столице...» «А что произошло в столице? Может, это ко мне никак не относится?» «Государственные дела, знаете ли», — я развела руками, — «могут быть очень непредсказуемыми». Покушение произошло в зале артефактов. На одном дыхании проговорил дракон, и я тут же замерла. Вспомнилась наша экскурсия, разговор Марбранда об артефактах, собранных там, насколько они редки и опасны. «Неужели кража?» — тут же предположила я. «Возможно, но точно сказать не могу». Эйст пожал плечами. «После того, как оставил службу в тайной канцелярии, я лишен подробной информации. До меня доходят лишь крупицы, но этого хватает, чтобы предположить, что дело серьезное». Я фыркнула. Это и раньше было понятно. Вряд ли ситуация поменялась в лучшую сторону. «Поездка на север ничего не дала», — продолжил Эйст, не сводя с меня желтых глаз. «Однако местные обмолвились, что недели три назад видели синюю вспышку». «Еще один портал?» «Других предположений у меня нет, только вот следов никаких. Возможно, они были скрыты сильной магией, настолько сильной, что даже дракон не может с ней справиться». «Зачем мне все это рассказываешь?» «Затем, чтобы ты поняла, что покидать поместье сейчас нельзя», — сурово отчеканил дракон. «Все эти события связаны. Проникновение в зал артефактов, покушение, портал». «И откуда столько уверенности?» — буркнула я и сцепила руки на груди. «Вот же засада. Неужели так и придется здесь сидеть на пару с такой любящей меня Агарой?» «Считай, что это драконье чутье», — прищурился Эйст. Губы мужчины дрогнули в легкой полуулыбке. Он сделал шаг, потом еще один, пока не оказался от меня на расстоянии вытянутой руки. Сразу же повеяло теплом. Нет, не теплом, жаром. Каждой клеточкой своего тела я ощущала исходящий от дракона внутренний огонь. Его не скроешь, не потушишь никакой магией и зельями, не убежишь, как бы ни пытался. Внутри меня полыхал такой же огонь, неукротимый, безумный огонь. «Обещай», — хриплым голосом продолжил Эйст, — «что будешь хорошей девочкой и не сунешься в столицу». «А к эльфам?» — с надеждой поинтересовалась я. «Тем более не стоит отправляться туда. У эльфов я не смогу тебя почувствовать, если с тобой что-то случится». Эйст не договорил. Когда кончики его пальцев дотронулись до моей щеки и губ, я замерла, совершенно не зная, как реагировать на эти прикосновения. С одной стороны, мне хотелось полностью отдаться им, с другой, обида на дракона никуда не ушла. «Не стоит». Я все же сделала шаг назад. «Между нами давно все решено, и раз драконы выбрали себе такую жизнь, то пусть так и остается». Эйст, явно огорченный моими словами, опустил руку и отошел. Ну что я ему еще могла сказать? Забыть все и радостно броситься в его объятия? «Так ты обещаешь?» — со сталью в голосе продолжил Фрост. Я потупила взгляд и уже хотела сказать, что обещаю, как вдруг за окном раздался звонкий хлопок, будто лопнул огромный пузырь. Все потаенные мысли и недосказанные слова растворились в этих звуках, и мы с Фростом тут же подбежали к окну. Хлопки не прекращались, Более того, к ним прибавились яркие вспышки, словно защитный купол подвергался яростной бомбардировке. И, судя по взволнованному лицу Эйста, я была права. «Что происходит?» Сердце у меня стучало как ненормальное. «Кому ты рассказала?» Эйст бросил на меня косой взгляд. «Кому рассказала, что ты здесь?» Повторил он на этот раз так жестко, что у меня затряслись поджилки. «Никому». Горло пересохло настолько, что у меня вырвался лишь едва различимый хрип. «Только Ири, но она не могла...» «Идем». Дракон резко дернул меня за руку и повел на первый этаж. Внизу нас уже ждали. «Это снаружи купола», — процедила сквозь зубы Агара, бросив на меня разъяренный взгляд. Заметив на ее скуле и над бровями драконьей чешуйки, я вжала голову в плечи. «Это из-за меня! Это все из-за меня!» Мысли с грохотом пронеслись у меня в голове, а тело сковало льдом страха. «Кто бы там ни был, нужно их встретить!» Неожиданно раздался гул, стены дома затряслись, из полок посыпались книжки, статуэтки и прочая мелочь. «Землетрясение?» — предположила я, но тут же взяла свои слова обратно. Входная дверь отворилась, и я увидела, как в небе появились криво очерченные линии, будто небосвод раскололся на части, как стеклянная крышка. «Стена разрушается», — заявила Агара, когда мы все четверо вышли на улицу. «Даже не представляю, у кого может быть такая сила». Защитный купол, под которым находилось поместье, мерцал, как сломанная светодиодная лампочка. Через несколько секунд он совсем потух, и я увидела истинную картину. На самом деле поместье Фростов было огромным, имелись еще постройки, сады, террасы, но все это пришло в такой жесточайший упадок, что находиться там было опасно для жизни. Дерево почернело, металл насквозь проржавел, крыши террас рухнули, сады утонули в терновнике, и лес наступал своими хвойными колючими лапами со всех сторон. «Алиса, встань за мной!» — прошипел Седрик. Только сейчас я увидела, что в нашу сторону идут пятеро. Все в масках с длинными носами, черных одеждах и широкополых шляпах. И один из них был дракон. Сложенные за спиной крылья словно дополняли черный наряд, служили своеобразным плащом. Возможно, это был тот самый дракон, который напал на нас с Клодом в лесу. Эйс тем временем вышел вперед, глаза его горели, в руках полыхнуло пламя. «Я Эйстейн Арфрост!» — свирепо прорычал Эйст. «Первый лорд клана черных драконов! По какому праву вы находитесь на нашей территории?» «Первый лорд?» Дракон в маске нарочито-театрально поклонился, не переставая при этом усмехаться. «Прошу меня простить, но на ваших землях расположена наша собственность, и мы ее должны забрать». «Какая еще собственность?» — вмешался Седрик. Руки парня сжались в кулак, мускулы напряглись, а лицо исказил судорожный оскал. «По договору, сила этой девушки», — дракон кивком указал на меня, — «принадлежит нам». «Договор? Какой еще договор?» Мысли путались. В голове был целый рой странных обрывков воспоминаний. Они то исчезали, то появлялись, то снова исчезали. «Позволь, я помогу». Голос и смех дракона в маске прозвучал настолько близко, что казалось, он стоит за моей спиной. Я резко обернулась, но никого там не увидела. Зато в голове четко всплыла картинка того, как я захожу в турагентство с неоновой вывеской «Руат». Вспомнился мужчина с белыми засаленными волосами, статуэтки с драгоценными камнями в руках и договор. «Выгодно, не правда ли?» — в голове послышался еще один голос. «А это не опасно?» — хрипло, будто сквозь сон спросила я. «Никакой опасности», — усмехался администратор. «Путешествие не займет много времени. Как только твоя сила достигнет зенита...» «Сила? У меня есть сила?» «Конечно. Иначе бы ты не нашла это место. Именно твоя магия привела тебя сюда. Сейчас она спит. Но как только ты ступишь на землю Эйри, вдохнешь ее воздух, вкусишь ее пищи, она тут же пробудится». Снова ехидный смешок. «Но она тебе не нужна. Ты отдашь ее нам, а после вернешься на землю». «А зачем она вам?» Снова сквозь сон пробормотала я. «Так уж получилось», — развел руками администратор, и голос его стал жестче. «Нам самим это не нравится. Вылавливать по всем известным мирам потенциальных магов отнимает слишком много времени, но вы...» Перед глазами возникло перо и обговариваемый договор, и обговариваемый договор. «Вы... ваша спящая энергия настолько велика, что может сделать невероятное, неподвластное драконам».